Глава 11. Настя. Это просто ужас какой-то. И я не только про поведение дочки. Она, конечно, тоже дала жару. Я за последние 5 минут столько стыда натерпелась, что не передать словами. И в кого Варюша такая? Хотя, знаю я одного красавца, что тоже может не церемониться. Бросая взгляд на Диму. О чем я сейчас думаю? Все очень плохо. Несмотря на абсурдность ситуации с якобы сыном, ну что за чушь он там ему на уши накладывает? Рыжий готов вот-вот приехать. И тогда... Облегченно выдыхаю, когда оказывается, что приезд его на сегодня отменяется. Ну, может, завтра удастся что-нибудь придумать. Неожиданно оказываюсь на руках Димы. Как же приятно. Мне сразу становится легче. До этого думала, что, наверное, не дойду, упаду прямо на траву. Мое состояние здоровья удручает. Но сейчас расслабляюсь, даже успокаиваюсь от прикосновения к крепкому и сильному телу мужчины. Такое забытое чувство, это прикосновение дарит некую уверенность, что ты за каменной стеной. Хочется поддаться и раствориться в нем. Хотя бы сейчас, когда мне так плохо. «Я могу помочь!» Бросается к нам Ваня и пытается меня поддерживать с обратной стороны. Меня радует, что малыши, которых приютила, часто отвечают заботой. Но не всегда это бывает к месту. И сейчас Ваня, можно сказать, мешается под ногами Димы. Тот уже хочет что-то сказать мальчику, но его опережает. Куда без нее, Варюша? «Балбес, улонишь!» Это услышала и Ариша. «А-а-а! Маму Настю роняют! Сашка, Мотя, бежим на помощь!» Зовет она остальных ребят и устремляется к нам. «Не называй меня Мотей! Я Матвей!» Возмущается мальчишка. Ребята окружают нас, еще больше замедляя продвижение Димы. Пытаются дотянуться до меня хотя бы ладошкой, чтобы удержать. Правда, из-за низкого роста некоторые больше висят на мне и руках мужчины, чем поддерживают. «Капец вы, помощники!» — усмехается он. «Держим! Держим!» — что-то жуя комментирует Санечка. «Что глызешь?» — спрашивает его Варя. «Сыл!» — отвечает тот, проглотив. «Много там его! Все калманы забил, еще осталось! Можешь блать и... Эй! Я про блать со стола говорил, а не калманов!» Через пару секунд уже все дети жуют сыр. «Фу, плесень!» — отплевывает тут же Ариша. «Не нравится — не ешь!» — грозно выговаривает ей Сашенька. «Сам все съем!» Какие же они все милые! Как можно было обречь этих малышей и не попытаться им помочь, не приютить, не накормить? Понимаю, поступи я иначе, скорее всего... Финансовое положение не было бы столь печальным, и, наверное, мы бы жили не в той каморке. Но вернись назад во времени, ничего бы не поменяло. Тем более есть надежда, что Дима не пройдет мимо, сделает для ребяток что-то, и я же вижу, как он к детям относится. «О!» — в восхищении произносит Ариша, оказавшись внутри дома. Другие малыши также бурно реагируют, и я их понимаю. Внутри просторно, светло, современно. Если сравнивать с каморкой, где мы в последнее время жили, да чего уж тут, по сравнению с обычной квартирой, здесь княжьи или царские палаты, только на современный лад и без помпезности и вычурности. «Я хочу тут жить», — проговаривает Ариша. «Стань моим папой!» Вдруг Санечка бросается обнимать Диму. Ну, дотягивается он только до ноги. Следом в ноги мужчины вцепляются остальные дети. «Я тоже хочу, чтобы он был моим папой! И я! А ну, плочь луки!» Возмущается Варя. «Он мою маму на луках носит, как невесту. Если разрешу, он моим папой будет». «Нет, мой папа! Мой! Мой!» «Эй, Ваня, у тебя свой папа нашелся!» Отталкивает мальчика Санечка. «Не трогай чужих!» «Тот плохой, бросил!» — отвечает мальчишка. «Этот хороший». Дети еще сильнее прижимаются к мужчине. А я смотрю на него, и реакция... Ого! Впервые вижу на лице Димы растерянность, причем не шуточную. Он явно не знает, что делать и куда себя деть. Вот тебе и гроза криминальных авторитетов, бизнесменов и банкиров. Стоит, замер, в ответ смотрит на меня. В глазах мольба о помощи.